Козлов первым положил трубку. Петров не успел ответить. Он рассмеялся и подумал о том, что общается со всякой шушерой, ходит по ресторанам, а порядочного парня Козлова ни разу даже в загородный дом не пригласил. Он спрашивал обо мне, — насторожилась Таня. — Сестренка, слушай меня внимательно, — не обратил внимания Петров на ее вопрос. Петров инструктировал ее несколько часов. Он продумал каждый шаг Татьяны и Козлова, если тот станет партнером, каждый поступок сестры, если она окажется в одиночестве. Так в кино натаскивают шпионов, засылаемых во вражеский тыл. Петров заставил Татьяну несколько раз повторить инструкции, находил в ее речах ошибки, объяснял их опасность, снова просил повторить урок. Татьяна держалась молодцом. Чтобы помочь брату, она отбросила страхи и привычные разумные опасения, старательно репетировала роль праздной туристки. Она не могла допустить, чтобы Павел навечно остался в бомжатнике, а именно такой ей виделась альтернатива. Забрезжил рассвет. Газеты, которыми были заклеены окна, из старо-желтых превратились в грязно-серые. Татьяна и Петров решили немного отдохнуть, легли на пол на старые тряпки. «Помнишь, мы в детстве у бабушки вместе с тобой спали?» — спросила Таня. «А ты всегда одеяло на себя тянула», — отозвался Петров. «А ты брыкался». «Спи, моя хорошая», — Петров погладил сестру по голове. «Спи, отдыхай, все будет хорошо». «Пусть попробуют», — прошептала Таня, засыпая. «Мы им покажем», — закончил ее мысль Петров. Виктор Полищук, Витек маленький, беседовал с Зиной в своем кабинете. Ее надежды «меня встретят добрые люди и протянут руку помощи» оправдывались. Витек держался любезно и дружески участливо. «Понимаю», — сказала Зина искренне, — «что моя квалификация, вернее, ее отсутствие, делает весьма сомнительной мою полезность в вашей фирме». «Квалификация — дело наживное», — подбодрил Витек. «Я бы тебя и в секретарши не взял, только в уборщицы, не будь ты женой Петрова», — подумал он. Блажь барыньке в голову стукнула. «Ну и хорошо. Раз она здесь, значит, муж одобряет. Петров далеко не дурак, он понимает, что теперь имиджу плюс он должен оказывать зеленую улицу. Это означает выгодные контракты». Витек не знал, что Петров отошел от дел. Все изменения в классе держались в строгой тайне. «Итак, вы у нас художник», — дружески улыбнулся Витек. «Ну, какой я художник?» — возразила Зина. «Начинающий, перспективный, я уверен. Но знаете, Зина, я бы не стал сейчас сразу заключать с вами контракт, как с художником-дизайнером, чтобы вас не пугала ответственность. Давайте оформим вас менеджером по рекламе. Конечно, вы не будете искать клиентов. Присматривайтесь, учитесь, осваивайтесь». «Спасибо», — поблагодарила Зина. «Хотите кофе? Или пойдем знакомиться с народом?» Предложение выпить кофе, поняла Зина, было только любезностью. Она отказалась и поднялась. «Ужасно волнуюсь», — доверительно призналась она. Витек дружески приобнял ее за плечи, ведя к дверям. «Все будет отлично, не переживайте». Он убрал руку, как только они вышли за порог. В большом зале, разбитом невысокими панелями на клетушке кабинетики, трудились менеджеры. У дизайнеров и выпускающих редакторов журналов были отдельные комнаты. Витек провел Зину по всем помещениям. Она не запомнила и половины имен сотрудников, с которыми ее знакомили. Называла себя, улыбалась в ответ на дружеские улыбки. Она не догадывалась, что Витек, никогда прежде не снисходивший до того, чтобы знакомить сотрудников, водил ее как священную корову. Он давал понять, что Зина находится под его личным покровительством. Витька не обманывали искусственные улыбки подчиненных. Он прекрасно знал, что за особый статус они уже возненавидели Зину. Но вонзить в нее зубы теперь побоятся. На первых порах, во всяком случае. А потом она сама поймет, что только он и брат — ее защита и опора, а также цари, боги и воинские начальники.